Глава четвертая. Как и обещал Илья, через две недели мне стало полегче, и я начал принимать более активное участие в здешней жизни. Для начала помог Баринову разобраться с содержимым своего сарая. Начали мы с оружия. 20 лет назад мой друг отправился в прошлое, будучи просто отвратительно вооруженным. Из готовых изделий он вез с собой две мосинских винтовки, причем одну аж 93-го года выпуска, и 300 патронов к ним. Дополняли арсенал две двустволки 16-го калибра и одностволка 12-го. Кроме того, с войны у него оставался пистолет ТТ, с патронами к которому было совсем плохо. Правда, порох, капсули и свинец для пуль он смог захватить в достаточных количествах. В качестве заготовок для производства чего-нибудь стреляющего Илья раздобыл бесшовные трубы из стали 30Х ГСА с внутренним диаметром 15, 30 и 50 мм и внешним примерно в два раза больше внутреннего. Из них предполагалось при нужде изготовить оружие на месте, что и было сделано. Так что теперь на вооружении островитян состояло 5 десятков 15-мм кремневых ружей, десяток больших 30-мм и 4 небольших пушки. Причем все это было востребовано, ибо на острове не имелось даже приличного леса, не говоря уж о каких-либо полезных ископаемых. Поэтому за всем приходилось снаряжать экспедиции в Новую Зеландию с ее воинственными аборигенами. У меня же для подготовки имелось куда больше времени и возможностей, среди которых было и наличие охотничьего билета, да и сарай, он намного вместительнее небольшой лодки. Неудивительно, что вскоре разыгралась сцена, напомнившая мне место в таинственном острове, где колонисты с восторгом разбирали содержимое выловленного в океане сундука. Итак, я сидел на стульчике и объяснял, откуда что тащить, потому как оружие приобреталось мелкими партиями и потом распихивалось по самым неприметным щелям сарая. Для начала мы извлекли лежащие ближе всего ко входу 4 карабина Сайга под промежуточный патрон 7,62. Не успел Илья впасть в расстройство по поводу малого количества боеприпасов к ним, как я показал, где копать, и вскоре около карабинов лежали и 6 цинков. Потом я объяснил, что в предпоследней от входа бочке с соляркой 4 АКМС и 1 ПКМ с запасным стволом. АКМС и ПКМ — автомат и пулемет Калашникова. Но прямо сейчас их извлечь не получится, надо сначала слить топливо и немного просушить бочку от паров. А пока продолжался показ того, что было куплено более или менее легально, то есть Илья узрел 3 карабина «Тигр-01», ружье ТОС-124 и 2 ТОС-106. И это все? С некоторым разочарованием поинтересовался Баринов. Хоть патронов к моему ТТ ты привез? А как же, они в ящике с шурупами. Там же и для моего парабеллума. А так, из готовых изделий почти все, остальное полуфабрикаты. Но зато их много. Например, 800 вот таких труб. Стволы, догадался Илья. А что это на них за выточки? Скажи своим, чтобы вскрыли вон тот ящик с уголками. Да, сверху, видишь? Хорошо, тащите сюда. Я развернул промасленную бумагу и извлек из нее свое творение. Барабанное ружье моей собственной разработки. Главных требований два. Первое, чтобы оно состояло из деталей, которые нельзя было однозначно идентифицировать как детали оружия, иначе я не смог бы заказать их в таких количествах. Второе, оно должно легко собираться, не очень обученной рабсилой при минимуме инструментов. Кроме того, я решил, что с гильзами лучше не связываться, и применил безгильзовый барабан. Смотри, как это работает. Затворный рычаг вверх, барабан расклинивается. Рычаг назад, барабан тоже отъезжает на 7 мм, а при дальнейшем движении рычага взводится боевая пружина. Рычаг вперед, в начале этого движения барабан проворачивается на один щелчок, а в конце тоже идет вперед и насаживается на выступ ствола. Рычаг вниз, барабан клинится, и можно стрелять. В правом переднем углу ящика должно быть 2 заряженных барабана. Можешь попробовать. А чего-нибудь помощнее? Есть трубы подходящих диаметров, можно будет что-нибудь сообразить. Кроме того, я по случаю достал ствол от 45-ки, 3 гильзы и даже один целый бронебойный снаряд к ней. Правда, не факт, что он рабочий, но это и не суть. А 45-ку я собираюсь установить на корабле. Правильно, безоружным лучше не плавать. Я бы посоветовал еще и пару гладкоствольных пушек. И это тоже будет. Но основное оружие моего будущего линкора — вон оно. Я показал на большие коробки с яркими наклейками и иероглифами в качестве надписей. Что там, изумился Илья? Авиамодельные двигатели и аппаратура радиоуправления, причем приемников много, там в глубине еще 5 коробок. Про камикадзе ты слышал? Вот и у меня будет то же самое, только очень маленькое. Здешним кораблям большого не нужно. Причем я собираюсь делать модели не только самолетов, но и ракет. На первое время хватит, а там посмотрим. Потом я посвятил несколько дней экскурсиям по острову. Благо, ноги уже начали работать получше, примерно как 10 лет назад. Основой местного сельского хозяйства являлось куроводство и огородничество. Ведь Илья не зря посвятил довольно много времени подбору семян, клубней и саженцев. Урожаи картошки и капусты удавалось снимать по 2 раза в год, более теплолюбивых культур по одному. Кроме того, возделывались рожь и овес, но в основном на корм для кур и лен. Рядом с резиденцией Ильи произрастал молодой яблоневый сад. Как мне объяснил Илья, здешний климат представлял собой вечную осень. Зима, то есть с мая по октябрь, была похожа на российское начало октября. Лето от нее немного отличалось, его можно было сравнить с концом августа в дождливом году. В общем, в смысле климата мне тут совершенно не нравилось. Кроме того, ко времени нашего прыжка в прошлое на острове потихоньку начали наблюдаться первые признаки перенаселения, так что Илья уже и сам пару раз задумывался об освоении Австралии. Появление же нас с Виктором, а главное, под завязку набитого сарая, позволяло перейти к конкретным шагам, первым из которых должна была стать постройка Груманта-58. Где-то через месяц с небольшим после прибытия на остров перестройка моего организма наконец дала заметный эффект, причем как-то сразу. Я вдруг заметил, что совершенно перестал уставать при ходьбе. Попробовал пробежаться трусцой, получилось, и без особого труда. Взобрался на холм рядом с резиденцией Баринова, с которого открывался неплохой вид, и посчитал пульс. Всего 80. Однако это уже действительно жизнь, а не прозябание. Так что теперь большую часть дня я проводил на верфи, где заканчивались подготовительные работы, и вскоре мы с выделенной для этой цели бригадой самых способных к столярному ремеслу островитян должны были приступить к сборке корпуса. Однако еще через неделю организм потихоньку стал напоминать мне, что работа работой, но кроме нее должна существовать и личная жизнь. Впрочем, особых трудностей на острове с этим не наблюдалось, потому как женщин было заметно больше, чем мужчин. Илья, например, имел 3 жен, причем младшей только-только стукнуло 17, то есть она была даже чуть моложе его старшего сына. Впрочем, первое время я собирался обойтись одной, и для экономии времени попросил Илью посоветовать насчет кандидатуры. «Моя старшая дочь от первой жены про тебя уже спрашивала». Ничуть не удивился он. «Могу сказать, что ты не против обратить на нее свое благосклонное внимание». «Да сколько же ей лет?» 16. По местным меркам она уже вполне взрослая». «Знаешь, я как-то не готов так сразу и к таким подвигам. Постарше кого-нибудь нет, лет 30 примерно». «Ну, сударь, у вас и запросы». «Ладно, поищем, хотя здесь 30-летние уже считаются почти старухами. Некоторые в этом возрасте и внуков имеют. В общем, у тебя-то все как-нибудь образуется, а вот твоего кота жалко». Действительно, Ньютон уже успел с огромным разочарованием убедиться, что на всем острове нет ни одной кошки. И вообще он здесь является единственным четвероногим, если не считать небольшого количества мелких ящериц. Надо сказать, что с подругой мне повезло. Звали ее не то Тиутанги, не то еще как-то вроде этого, но она совершенно не возражала против переименования в Таню. Внешность, правда, не так, чтобы потрясала воображение, но и откровенной уродиной она не была. Главное же ее достоинство состояло в строго дозированном знании русского языка. То есть для понимания выражений типа «помой посуду», «прибери в комнате», «приготовь поесть», «постирай и ложись» ее эрудиции была вполне достаточной. А для болтовни — нет, что делало ее почти идеальной женой. Во всяком случае, в ближайшее время я не собирался искать никакой другой. К наступлению нового 1692 года омоложение моего организма в основном завершилось. Теперь из зеркала на меня смотрел даже не инженер, а вообще капитан Романцев, только с более длинной прической и бородой испаньолкой. Жил я по-прежнему у Ильи, а вот Виктор отделился и построил себе индивидуальный домик рядом с резиденцией. Ну, не сам, разумеется, построил, а при помощи многочисленной родни своей невесты. После окончания строительства он подарил им оба своих ножа, три зажигалки и пластиковую бутылку из-под пепси, чему одариваемые весьма обрадовались, и приступил к постижению основ семейной жизни. Кроме всего прочего, по вечерам он занимался со мной французским. Английский же я более или менее знал и без него. Новый год мы праздновали в тесной и чисто мужской компании. Правда, Виктор порывался привести и молодую жену, но Илья вполне резонно заметил, что тогда ему надо приглашать всех трех своих, причем с детьми и даже внуками, а такая орава в доме ну никак не поместится. Да и островитяне все равно не поймут, что именно празднуется, пока не объяснишь. В общем, мы умеренно выпили, посмотрели фильм «Ирония судьбы» и расставили последние точки в планах на ближайшие 2 года. Примерно через месяц в сторону Австралии должен был отплыть большой катамаран, который уже не раз ходил в Новую Зеландию. Его задачей станет основание поселения на месте, где в наше время располагался Мельбурн, то есть у впадения реки Яры в залив Порт-Филипп, после чего переселенцы останутся там, а катамаран вернется за следующей партией и так далее. Как только население там возрастет примерно до 500 человек, можно будет организовать верфь, где из местного дерева будут строиться большие суда, для которых у меня в сарае имелось 2 тракторных дизеля D-243. Мы предполагали, что с вводом в строй даже одного такого корабля колонизация Австралии пойдет более быстрыми темпами, Груманту уже до готовности оставался примерно год. Правда, некоторым недостатком выбранного места являлось отсутствие поблизости нефти, но зато там имелось все остальное, главным среди которого мы считали лес, уголь, железную руду и золото. Со временем можно будет организовать и добычу нефти с последующей транспортировкой, но для начала у нас имелся рапс, которым аборигены, по указанию Ильи, уже засадили небольшое поле. Дело в том, что из рапсового масла сравнительно просто получается неплохое дизельное топливо, потому как мои запасы солярки вовсе не безграничны, во всяком случае их не хватит до выработки ресурса всех захваченных в прошлые дизелей. Во время сильных дождей, когда работы на верфи почти замирали, я на настольном универсальном станке создавал невиданное оружие — кремневый револьвер, потому как первый дальний рейс Груманта будет на Филиппины, где уже давно и прочно обосновались испанцы. И у них наверняка есть лошади, овцы, свиньи, а, возможно, и кошки. Впрочем, вот этих много не надо, Ньютон и одной обойдется. Покупать всю эту живность мы будем на золото, месторождения которого имелись прямо на территории будущего Мельбурна. Но для успеха торговли очень не помешает подарить что-нибудь эксклюзивное местному начальству. Кроме того, не исключено, что испанцы обратят внимание на наше ружье, так пусть думают, что они устроены наподобие этого револьвера. Так что я увлеченно вспоминал самые нелепые инженерные решения в истории оружейного дела и по мере возможности воплощал их в своем изделии. Вот в таких мирных, я бы даже сказал, патриархальных условиях и прошел первый год нашего с Виктором пребывания в XVII веке.